«Сейчас, — говорю я, — но не тот. Никогда не перебивай Аида. Ты осмелилась выступить против нашей семьи и в наказание умрешь. Но дабы ты убедилась, что и мне не чужда некоторая гуманность, я позволю тебе сделать один последний героический жест, которого так жаждет твоя жалкая правильная душонка. Ровно за 6 минут до аварии ты начнешь вспоминать наш разговорчик». Я попыталась вырваться, но она держала меня мертвой хваткой. «Под конец ты вспомнишь нашу последнюю встречу. Вот мое предложение. Застрелись, и я спасу планету». «А если нет?» — крикнула я. «Ты ведь тоже погибнешь». «Нет!» — рассмеялась она. «Я знаю, ты это сделаешь, несмотря на ребенка, несмотря ни на что. Ты хороший человек, но не тот. Отличный человек, потому-то тебе и кранты. Я рассчитываю на это». Она наклонилась и прошептала мне в самое ухо. «Понимаешь ли, четверг, люди ошибаются. Месть так сладка». «Четверг», — окликнул меня Уилбур, — «что с тобой?» «Так ничего», — буркнула я, наблюдая, как часы отсчитывают последнюю минуту. В плане способностей и чувства юмора Ахерон по сравнению с Аурнидой был просто дитя малое. Я вмешалась в дела семьи Аид, и теперь придется платить. Я достала пистолет. Часы отсчитывали последние полминуты. «Если Лонден когда-нибудь вернется, передай ему, что я его любила». 20 секунд. «Если кто вернется?» «Лонден. Ты его узнаешь, как только увидишь. Высокий, одноногий, пишет умные книжки. Был женат на женщине по имени Четверг, которая любила его до безумия». 10 секунд. «Пока, Уилбур!» Я закрыла глаза и приставила пистолет к виску. Глава 33. Заря привычной жизни. 3 миллиарда лет назад атмосфера Земли стабилизировалась до состояния, которое ученые называют А2. Постоянная пертурбация воздушных масс привела к возникновению озонового слоя, а он, в свою очередь, остановил процесс выработки нового кислорода. Для того, чтобы юная планета превратилась в живой зеленый шар, который мы знаем и любим, потребовался новый, совершенно иной механизм. Он-то и привел наш шар в движение. Доктор Лучано Макарони. Как, с моей точки зрения, зародилась жизнь на Земле? «Не надо!» Папа ласково вынул у меня из руки пистолет и положил его на стол. Не знаю, нарочно ли он появился в критический момент, дабы усилить драматизм развязки, но так уж получилось. Он не остановил время, думаю, он покончил с этим. В прежние появления он был неизменно весел и улыбался, но теперь все изменилось, и впервые он показался мне старым, лет 80, а то и больше. Он запустил руку в контейнер с наномеханизмом как раз в тот миг, когда отказал последний генератор. Маленький комочек, созданный с помощью нанотехнологии, упал ему в ладонь, и замигали аварийные огни, осветив нас тускло-зеленым светом. «Холодный», — заметил папа. «Сколько у меня осталось?» «Сначала ему надо согреться», — мрачно ответил Уилбур. «Минуты 3?» «Мне жаль тебя разочаровывать, душистый мой горошек. Но самопожертвование — не выход. У меня не осталось другого, пап. Или я, или 3 миллиарда душ. Такое решение, Четверг, должна принять не ты, а я. Тебе еще многое предстоит сделать, да и о сыне надо позаботиться. А я рад, что все закончится, пока я не одряхлел совсем и не превратился в никчемную развалину. Папа!» Слезы катились у меня по щекам. Мне всегда хотелось о стольком его расспросить, и сейчас тоже.